Глава 42. На закате того же дня кладовщик Гладышев вышел из дому, имея своей целью осмотр мест недавнего сражения. И, проходя скошенным полем за бугром, километрах в полутора от деревни, нашел он убитую шальной пулей лошадь. Гладышев сперва подумал, что это чужая лошадь, но, подойдя ближе, узнал оса Авиахима. Видимо, Мерин был убит на повал. Возле уха чернела рваная рана, от которой к губам тянулась струйка застывшей крови. Стоя над мертвым Мерином, Гладышев усмехнулся. Что греха таить, был такое? Поверил он своему странному сну. Не то чтоб совсем, но в какой-то степени все же поверил. Уж так все совпало, что трудно было не пошатнуться в своих лишенных мистики и убеждениях. Ведь это ж, если кому рассказать, стыд и смех, стыд и... Гладышев вдруг заметил, что на переднем копыте Мерина нет подковы. «И этого еще не хватало», — пробормотал он и, наклонившись, сделал второе открытие. Под копытом, примятый к земле, лежал клок бумаги. Охваченный предчувствием необычайного, Гладышев схватил бумагу, приблизил к глазам и остолбенел. Несмотря на густевшие сумерки и не очень-то острое зрение, селекционер-самородок разобрал написанные крупным, не установившимся почерком, проступившие сквозь засохшие пятна грязи и крови слова. «Если погибну, прошу считать коммунистом». «Господи!» — вскрикнул Гладышев и впервые за много лет перекрестился.